Глава 14. Дороги, которые мы выбираем. Первыми, кого Мартынов с уборщиком встретили по пути наверх, оказались двое субтильных малых тщедушной наружности, вооруженные, однако, пистолетами. Мартынов знал, что такие люди — фигуранты мелкого калибра, только со стороны кажутся детьми. В здании, где располагался офис Hammett Stars, случайные люди не водились. Для этого существовал офис в Нью-Йорке. Любой из службы безопасности, за исключением охраны в холле, был потенциально небезопасен для любого, кто покусился бы на интересы компании. Под управлением зятя Малкольма, Роя Флеммера, здесь находился целый отдел, который занимался поиском и привлечением на службу бывших спортсменов, оставивших спорт, но не потерявших форму. Ищейки Флеммера колесили по США, выискивая спившихся, только что покинувших ринг боксеров, чемпионов по айкидо, джиу-джитсу, организовывали для них курсы реабилитации. И уже через некоторое время экс-чемпионы приобретали прежний формат, точно зная, кому обязаны своим вторым возвращением к жизни. Все эти отбросы большого спорта всасывались в службы безопасности Hammett Stars, где происходила окончательная сортировка «годен, негоден». Отбор шел на самом серьезном уровне, с привлечением лучших психологов, и в финале этой многоступенчатой системы очистки Hammett Stars оставалась исключительная сволочь, которая потом проходила курс закрепления преданности кровью, окончательно деградируя и становясь на путь, сойти с которого по собственной воле было уже невозможно. Зная это, Мартынов не мог недооценивать двоих фанатиков, вывалившихся из-за угла в 10 метрах. Слава богу, что не в 20, от него и уборщика, оказавшегося славным малым из Саранска. Не ожидая, видимо, встретить здесь кого-либо, двое невысоких типов оказались совершенно не готовы к тому, чтобы среагировать на опасность. Нелепые попытки вскинуть вальтеры и выстрелить были пресечены самым беспощадным образом. Первому уборщик сломал руку. Второй рухнул после удара экс-советника. «Мы же заберем пистолеты?» — спросил, глядя на никелированные вальтеры, саранский парень. Вопрос выглядел риторическим, поскольку в тот момент, когда он звучал, Мартынов уже поднимал оружие. Обыск тщедушных ребят доказал Мартынову состоятельность его мыслей. В кармане первого было найдено удостоверение сотрудника службы безопасности и потертое до белесого цвета спортивное удостоверение французской принадлежности. Второй тоже значился фигуры во французском спорте немалой. И если особо не вчитываться в тексты на родном Дюма языке, фиксируя лишь главное — нетрудно было заметить слова «бокс» и «боксер». «Похоже, главные силы нас ждут наверху», — заметил Мартынов, наблюдая за тем, как его новый друг приматывает скотчем к стульям легатов Малкольма. Теперь, если бы французам пришло в голову бежать, им бы пришлось передвигаться на манер робота на колесиках из «Звездных войн». «Босс», — нерешительно пробормотал парень, — «я ждал эту работу 7 месяцев. Таксисты не взяли, своя мафия. На мусорщиков очередь в милю. В охрану не потянул без языка. Я сейчас потеряю место и снова окажусь на улице. Или потеряю жизнь, что мне тоже не улыбается. Я сейчас стою и думаю, да за правильного человека я готов в огонь и в воду, но, к сожалению, я не знаю, насколько правилен этот человек, поскольку знаю его 10 минут». «Но...» — Мартынов рассмеялся и стал шарить свободной рукой по карманам. «В правильности моих действий ты можешь даже не сомневаться. Ничего правильного тут нет, поскольку самым правильным было бы убраться отсюда подальше. Что же касается утраты такой интересной для тебя работы, как wash floor and clean it carpet». Вынув карту маэстро, Мартынов швырнул ее новому товарищу. Не лимон баксов, конечно, но 10 000 тоже неплохо. 10 месяцев твоей работы, за которую ты, выйдя из этого здания, подыщешь себе новую, «Это хорошая идея, босс», — согласился Громила, пряча карту в один из многочисленных карманов. «Мне она нравится. Тебя как зовут-то, русский?» «Трофимом. Нас сейчас Трофим убивать станут, ты в курсе?» «Это мы еще будем посмотреть», — многообещающе ответил тот. Когда они добрались до 30-го этажа, Мартынов услышал над головой хорошо знакомый голос. «Мистер Мартинсон, вы так быстро исчезли, что я не успел сказать вам до встречи». «Джексон?» «Это Джексон», — громко объяснил Трофиму Андрей. «Огромная черная обезьяна, торгующая наркотиками». «Стив Малкольм, не надеясь на свою гвардию, снова привлек его для перестрелки». «Белая скотина!» — рявкнул Джексон, не знающий русского, но понимающий издевательские нотки. И эхо понесло его крик по лестничному пролету. «Ты труп!» «За что он так ненавидит тебя, босс?» — спросил Трофим, ориентируясь не на английский, которого не знал, а на тональность голоса. «Он почему-то решил, что я должен ему $2 миллиона. А ты должен ему?» «Посмотри на меня, малыш! Разве я смахиваю на должника?» — рассмеялся Мартынов. «Так значит, этот барыга предъявляет без ходника и необоснованно. Ты, я вижу, не раз бывал в Сочах». «Три ходки, босс. После третьей объявили в розыск. Но я успел проскочить на границе». «О чем вы там воркуете, выродки?» — поинтересовался Джексон. Его люди и он сам заняли удобную позицию у входа на этаж и теперь ждали удобного момента. «Пусть Малкольм пригласит к лестнице кого-нибудь из своих шестерок, знающих русский», — крикнул Мартынов. «Пока мой друг побеседует с ним за жизнь, я подумаю, как найти приятный для обеих сторон исход дела». Притянув за рукав Громилу Трофима, Андрей поморщился. «Браток, поговори тут несколько минут. Мне нужно кое-какие меры предосторожности предпринять. Иначе, пока мы ушами хлопаем, по лестнице Б спустится десяток уродов и расстреляют нас в упор. Я так думаю, что они уже идут». «Тогда не стой здесь, босс», — испуганно проговорил Трофим и обратил свой глаз к верхнему этажу. «Эй, пархатые, подошел кто?» «Ты кто будешь, человек?» — раздалось сверху. «Я-то буду Троша Саранский, в крестах коронованный. А вот ты кто будешь, добрый человек?» «А я из Владика». «Вова Мершалов слыхал?» «Вов на Руси столько, что всех их раком от Владика до Калининграда не переставить», — резонно заметил Трофим. «Что-что, Вова?» Поняв, что разговор завязался, и, судя по всему, надолго, убедившись в том, что неграм нос не сунуть, пока не наговорятся русские, Мартынов тихо спустился с лестницы и быстро пошел по коридору. За нападение со спины теперь можно было не беспокоиться. Малкольм послал двоих французов на разведку. Этим и ограничился. Если бы был кто-то еще, он уже давно бы себя обнаружил. По дороге выбил локтем стекло на пожарном гидранте и выдернул из образовавшейся ниши закрепленный на скобах топор с длинным красным топорищем. Не сбавляя шага, определил три кабинета, расположенные под офисом Малкольма, раскинувшегося просторами этажом выше, и с размаху всадил топор в косяк одной двери. Пожарный инструмент вошел в дверь как в масло. Рванув его на себя, Мартынов выворотил замок и толкнул створку. Осмотр его не удовлетворил. Через 30 секунд топор выбил замок на второй двери, и именно здесь советник обнаружил то, что искал. Зажав под мышкой СВЧ-печь, он вернулся в первый кабинет и занялся странными, по меркам американского обывателя, приготовлениями. Он забил чрево микроволновки, собранными из шкафов и столов баллонами с лаком для волос, средствами для очистки окон и полиролью. Когда дверца захлопнулась, для чего пришлось потратить немало усилий, Мартынов снова прошелся по кабинетам, отрывая шнуры от всех видов аппаратуры, находящейся в помещении, оставляя за собой изуродованные лампы, принтеры и ксероксы. Он опять вернулся в кабинет, где стояла печь, и принялся быстро скручивать шнуры между собой. Время от времени Он выходил в коридор, чтобы послушать, о чем идет речь на площадке. Там шел нормальный русский диалог. «Ты фуфло, потому что понятие для тебя пустой звук, и за пару баксов ты готов лизать в жопу даже неграм. Ты кто такой, чтобы судить, олень? Я вор в законе, и уборщиком работаю не на глазах братвы, а вдали от родины. А мы кто, не братва? Вы плесень. Fuck you, Russian pig!» Изредка втирался в диалог монолог Джексона. Удовлетворенный Мартынов в последний раз вернулся в кабинет и быстро прикрутил два голых конца самодельного удлинителя к вилке печи. Удостоверившись, что работа выполнена качественно, Мартынов вскочил на подоконник, распахнул обе рамы и осторожно посмотрел наверх. Окно в офисе президента Хэммонд Старс было наглухо задраено. Стив Малкольм боялся сквозняков, поэтому не включал в своем кабинете даже предусмотренный экологическими требованиями кондиционер. Зажав печь под мышкой, Мартынов аккуратно проследовал по выступу на стене до пожарной лестницы, стараясь не смотреть вниз. Вегас с высоты 29-го этажа был великолепен, и можно было даже различить светящиеся интимными огоньками кафе, в котором сидела и попивала свою маргаритку Сандра. Но чего Андрей сейчас хотел меньше всего, так это любоваться видами, глядя прямо перед собой. И ощущая спиной шубы стены, он добрался до лестницы, развернулся и с печью в руке начал осторожный подъем. Оказавшись на уровне 30-го этажа, он снова ступил на выступ. До вмурованного в стену кондиционера образца 80-го года оставалось не больше 10 метров. Этот короб напоминал размерами ламповый телевизор. И окажись Малкольм любителем искусственного морского воздуха, он давно бы был снят и заменен на комнатный. Дойдя до него, Мартынов осторожно, стараясь не пошатнуться, перенес на руках перед собой печь, поставил на кондиционер вплотную к стеклу таким образом, чтобы дверца смотрела внутрь помещения. Выбрав на панели печки режим жарения мяса, с дополнительной функцией вентиляции, золотистая корочка. Андрей двинулся в сторону по выступу. Преодолев обратный путь, он забрался в окно кабинета этажом ниже и, держась за свисающий с 30-го этажа скрученный удлинитель, перевел дух. Еще месяц назад он не повторил бы свою выходку и за сотню тысяч. «Ну что, Стив, потанцуем?» Замерев на секунду с раздвоенным шнуром перед розеткой, Мартынов вдруг почувствовал непреодолимое желание торопиться. Разговор на лестничной площадке начинал выходить за рамки стандартной сонсовской ругани. Два оголенных конца вошли отверстия, словно для того и предназначались. Вернувшись на площадку, Мартынов понял, что дела плохи. Джексон орал. На потолке слышались звуки шагов его команды. Малкольм увещевал Мартынова вернуть деньги. Трофим держался мужественно и спокойно, как и подобает человеку, приглашенному разводить мосты, но не понимающему, в чем суть проблемы. «Босс, я ничего не понимаю», — сказал он. «Они орут 10 миллионов, другие 7, третьи 2. Ты что, всем по кругу в Америке задолжал?» «Вообще-то я думал, ты ушел». «А ты бы ушел?» «Я бы уже давно ушел, но мне интересно, почему некто Джексон называет меня White Monkey? Я так понимаю, из школьного курса, что речь идет о белой обезьяне. Он что, негр?» «Точно. И это Б называет меня обезьяной. Обезьяна никогда не признается в том, что она в клетке. Она будет всех уверять, что она-то как раз на свободе, а в клетке все вокруг для нее. Что-то долго мясо жарится. Какое мясо, босс?» «Стив!» — прокричал Мартынов. «Подойди к телефону в своем офисе. Я буду разговаривать с тобой. Пора заканчивать этот глупый разговор». «Это другое дело, Эндрю», — согласился Малкольм и оторвался от перил. «Я буду через четверть минуты». «Лучше бы пораньше», — пробормотал Мартынов, бросил взгляд на часы. «Ты что-то задумал, босс?» — поинтересовался Трофим. почесывая лоб мушкой Вальтера. «Так, пустяки», — отмахнулся Андрей, набирая на трубке номер телефона президента. Стив Малкольм вошел в кабинет с твердым намерением снять трубку с телефона сразу, едва раздастся звонок. В суете ему почему-то не показалось странным, зачем ему нужно торопиться в офис, если Мартынов может позвонить ему на сотовый. Он подумал об этом только тогда, когда, стоя лицом к сияющему мириадами огней высоток Вегаса окну, снял после первой трели трубку. Снял и тут же увидел за стеклом электроприбор длительного пользования, не предназначенный для эксплуатации в уличных условиях. Разгадку такой странной установки он нашел в ярко сияющем диоде на панели печи. «Стив, ты слышишь меня?» — раздалось с трубки. Но Малкольм в этот момент уже бежал к двери. Грохот чудовищной силы потряс верхние этажи и качнул пол под ногами всех, находившихся в здании. С крыши соскользнуло несколько черепиц, и одна из них, переворачиваясь в воздухе, просвистела и под действием собственной кинетической энергии пронзила насквозь крышу черного, стоящего чуть поодаль от стоянки джипа. Он качнулся и принялся реветь, как раненый бизон. Ударная волна сбила Малкольма с ног, и он выехал на животе в коридор, предчувствуя скорой сумасшедшей боли. Она пронзила его тело, когда он, перевернувшись, ударился о стену коридора. Несколько осколков прочного уличного стекла, без труда сдерживающего выстрел в упор, вонзились ему в спину, и он взревел от ярости. Бесхитростность ловушки, в которую он был заманен, взбесила его и помутила рассудок. Он оглянулся, чтобы оценить масштабы взрыва, и поразился тому, насколько добросовестно исполняет возложенные на него обязанности его ангел-хранитель. От взрыва толстое стекло разорвало, словно воздушный шарик. Сотни осколков от сантиметра до полуметра ворвались внутрь офиса, уничтожая все на своем пути. Трое людей Джексона, сидевших на кожаном диване, были посечены до неузнаваемости. Их одежда превратилась в лохмотья. Их кожа была изрублена так, словно эти трое только что вывалились из машины для уничтожения деревьев. Дикие крики, разрезавшие тугую атмосферу переговоров, словно ножом, понеслись вниз по лестницам, из офиса повалил дым и пыль. Стоявшему в дверях заместителю начальника службы безопасности Хэммет Старс повезло меньше всего. Огромный раскаленный осколок, похожий на меч Эскалибура, пронесся через всю комнату и пронзил вооруженного автоматом человека насквозь. И теперь он опускался на пол, с изумлением глядя на то, как на раскаленном стекле оплавляется тонировочная пленка. По 30-му этажу словно пронесся ураган. Коридор наполнился дымом и пылью. И в тот момент, когда Трофим качнулся, удерживаясь за стену, Мартынов произнес совершенно непонятную для него фразу. «Я не хотел этого. У меня была другая дорога, но меня заставили сойти с нее». «Что это было, босс?» — растерянно бросил Трофим, раздумывая, стоит ли отрываться от стены. «Мясо поджарилось». «Какое мясо?» «Строганина, Томас Якобсон. А теперь нам пора наверх». «Я не Томас Якобсон. Я Трофим Яковлев, босс. И у меня уже чешутся руки. Значит, я обезьяна белая». И они на несколько секунд отошли вглубь коридора, дав озверевшим от промашки головорезам Малкольма разрядить вниз все магазины.